Сегодня отметим, как день перемены судьбы. Не бывает бесконечного испытания. Каждое заканчивается к сроку. Успешность зависит от состояния духа и его отношения к происходящему с ним. Чем более утончен дух, тем острее воспринимает он окружающее. Чуткость восприятия приходится мудро сочетать с изолированностью от внешних воздействий. Одна из самых трудных для нейтрализации пар противоположностей. Овладение этим бинаром приведет к равновесию духа. Именно в сознании надо вместить, уравновесить и применить земное и небесное, плотное и тонкое, видимое и невидимое, материальное и огненное. И землю оставить нельзя от нее, оторвавшись, и в земное нельзя погрузиться, исключив то, что от высшего мира. Пункт уравновешивания – сознание, контролер и распорядитель – воля, действующая сила на сознание – карма, а решатель судьбы – человек, имеющий всегда право свободы выбора, ибо каждый сам кузнец своего счастья или несчастья.